подобные влечения. Правда, у иных из них в детстве проскальзывали такие наклонности. Теперь Дуа была уже достаточно взрослой и опытной, чтобы понимать это. Но увлечение проходило само собой, а если оно оказывалось слишком сильным, то его быстро гасили. Впрочем, когда она сама была крошкой, она упрямо продолжала интересоваться и миром, и солнцем, и пещерами, и... Ну, всем, чем только возможно, и ее пестун все чаще повторял: «Ты не такая, как все, Дуа моя, ты странная серединка. Что с тобой будет дальше?» Сначала она никак не могла взять в толк, почему узнавать новое значит быть странной и не такой, как другие. Но очень скоро убедилась, что пестун просто не способен отвечать на ее вопросы, и однажды попросила своего левого породителя объяснить ей что-то. А он сказал только и не с ласковым недоумением, как пестун, но резко, почти грубо: «Зачем ты об этом спрашиваешь, Дуа?» И поглядел на нее испытующе и строго. Она в испуге ускользнула и больше никогда не задавала ему вопросов. А потом настал день, когда другая маленькая эмоциональ, ее сверстница, взвизгнула «Оливелая М!» после того, как она сказала... Дуа уже не помнила, что она тогда сказала, но в тот момент это представлялось ей вполне естественным. Она растерялась, ей почему-то стало стыдно, и она спросила у своего левого брата, который был гораздо старше ее, что такое «Оливелая М». Он замкнулся в себе, смутился. Смущение она восприняла очень четко и пробормотал: «Не знаю», хотя ей было ясно, что он это прекрасно знает. Поразмыслив, она пошла к своему пестуну и спросила: «Я Оливелая М, папочка?» Он сказал: «А кто тебя так назвал, Дуа? Не надо повторять нехорошие слова». Она обвелась вокруг его ближнего уголка, немножко подумала и сказала: «А это очень нехорошо». «С возрастом у тебя это пройдет», — сказал он и выпятился так, что она начала раскачиваться и вибрировать. Она всегда очень любила эту игру, но на этот раз ей не захотелось играть. Ведь нетрудно было догадаться, что в сущности он ничего не ответил. Она заструилась прочь, раздумывая над его словами. «С возрастом у тебя это пройдет. Значит, сейчас у нее это есть. Но что это?» Даже тогда у нее не было настоящих подруг среди эмоционалей. Они любили перешептываться и хихикать, а она предпочитала струиться по каменным обломкам, которые нравились ей своей зазубренностью. Но некоторые из ее сверстниц-середин относились к ней без враждебности и не так ее раздражали. Например, Дораль. Она была, конечно, не умнее остальных, но зато от ее болтовни иногда становилось весело. Дораль, когда выросла, вошла в триаду с правым братом Дуа и очень молодым левым из другого пещерного комплекса. Этот левый показался Дуа не слишком симпатичным. Затем Дораль взрастила крошку левого и почти сразу же крошку правого, а за ними, через самый короткий промежуток, последовала крошка-серединка. Сама Дораль стала теперь такой плотной, что казалось, будто в их триаде два пестуна, и Дуа не понимала, как они вообще могут синтезироваться. И тем не менее, Трид все чаще многозначительно говорил при ней о том, какую замечательную триаду помогла создать Дораль. Как-то, когда они с Доралью сидели вдвоем, Дуа шепнула: «Дораль, а ты не знаешь, что такое Оливелая М?» Дораль захихикала, собралась в комок, словно стараясь стать как можно незаметнее, ответила: «Это эмоциональ, которая держится точно рационал. Ну, знаешь, как левый, поняла? Оливелая М — это значит левая эмоциональ, поняла?» Разумеется, Дуа поняла. Стоило немножко подумать, и это стало очевидным. Она бы и сама разобралась, если бы могла вообразить подобное. Она спросила: «А ты откуда знаешь?» «А мне говорили старшие эмоционали». Вещество Дорали заклубилось, и Дуа почувствовала, что ей это почему-то неприятно. «Это неприлично», — добавила Дораль. «Почему?» «Ну, потому что неприлично. Эмоционали не должны вести себя как рационалы». Прежде Дуа вообще не задумывалась над такой возможностью, но теперь она поразмыслила и спросила: «Почему не должны?» а потому...